Глава 19. О благоразумии в делах любви к ближним для мира душевного. Господь сказал в Евангелии, что Он пришел вобрести огонь любви на землю сердца нашего, и что Ему очень желательно, чтобы огонь сей скорее возгорелся. Любовь к Богу не имеет меры, как любимый Бог — предела и ограничения. Но любовь к ближним должна иметь свой предел и ограничение. Если ты не будешь держать ее в подобающих ограничениях, то она может удалить тебя от любви к Богу, причинить тебе большой вред, ввергнуть тебя в пагубу. Воистину, должен ты любить ближнего, но так, чтобы через то не причинить вреда душе своей. Делай все дела свои просто и свято, не имея в виду ничего другого, кроме одного благоугождения Богу, и это — охранить тебя в делах любви к ближним от всяких неверных шагов. В делах сих самое важное есть способствование спасению ближних. Но тут нередко вторгается ревность не по разуму, которая ничего не приносит, кроме вреда, и ближним, и себе. Показывай пример искренней веры и богоугодной жизни, и будешь подобно апостолам, благоуханием Христовым, всех привлекающим к последованию Ему. Но не докучай всем словом своим без разбора. Этим только мир расстроишь и с другими, и сам в себе. Имей ревность горячую и желание сильное, чтобы все познали истину в таком совершенстве, как ты ее содержишь, до опьянения вином сим, которое Бог обетовал и всем ныне подает без цены. Такую жажду спасения ближнего имей всегда. Но надлежит, чтобы она исходила от любви к Богу, а не от неразумной ревности. Бог сам насадит такую любовь к братьям в душе твоей по отрешении ее от всего, и в свое время придется брать плод от всего. Сам ты по себе не сей ничего, но приноси Богу землю сердца твоего чистое от всяких терниев и волчцов, и Он посеет на ней семя, как и какое хочет. Сие-то семя и принесет плод в свое время. Помни всегда, что Бог хочет видеть душу твою, отрешенную от всего, чтобы соединить ее с собою. Оставь его действовать в тебе, и не препятствуй ему вмешательством твоей воли. Сиди без всякого себе замысла, кроме одного — всегда благоугождать Богу покорностью его воле. Се уже ишел домовладыка и ищет делателей в виноградник свой по евангельской притче. Отложи всякое попечение и всякий помысл, обнажись от всякой о себе заботы и от всякого пристрастия к чему-либо временному, и Бог оденет тебя самим собою и подаст тебе то, о чем ты и подумать не можешь. Забудь, сколько можешь совсем о себе, и доживет в душе твоей одна любовь к Богу. При этом надлежит тебе осмотрительно умерять горячность, ревность о других, да сохранит тебя Господь в мире и покое душевном. Смотри, не потерпела бы душа твоя ущерба в своем главном благе, в мире сердца, от неразумных забот о пользе других. То, откуда можешь ты почерпать обогащение сим благом, есть полная покорность души твоей Богу с отрешением от всего. И это делай не по чаянию воздаяния тебе, и совсем не держи никогда в мысли, что ты делаешь что достойное того. Бог действует во всем. И от тебя не желает Он ничего, кроме того, чтобы ты смирялся пред Ним и Ему предавал душу свою свободную от всякого земного, держа во глубине сердца одно желание — да исполняется на тебе во всем и через все воля Божья.